Андреа невольно насторожилась при виде двух человек в штатском. Она научилась с одного взгляда распознавать казенных людей, пусть даже одетых в шорты и легкомысленные панамы. «Бонжорно, сеньора, пермесо, прего». «Андреа Ангелли», — продолжил Ди Мартино, приняв приглашение войти. «Да». Она подошла к крохотной стойке, на которой уместился журнал и телефон. «Синьорина Андреа Ангелли». «Да», — была вынуждена повторить хозяйка. «И это ваша гостиница». «Я совладелица Лаканды. Исполняю обязанности портье. Однако наше заведение входит в сеть отелей, завтрак и постель. Могу я поинтересоваться, кто вы?» «Я офицер службы безопасности аэропорта Чампино. Меня зовут Ди Мартино. Это Марк Джакоза. Он из полиции». Ди Мартино вынул из кармана лист бумаги и, нарочито морща лоб, воспроизвел имена. «Михаил Наймушин, Виктор Скобликов, Тамира Гибти. Эти люди остановились в вашей гостинице?» «Нет». Андреа не могла не сдержать вздоха облегчения. «Возможно, я неправильно прочитал их имена, или мне продиктовали другие по ошибке. Взгляните-ка на снимки». Он разложил на стойке фотографии русских агентов. «Узнаете кого-нибудь из них?» Андреа побледнела. «Да, это мои клиенты. А в чем, собственно, дело?» «Мы расследуем кражу в аэропорту. Точнее, кража, ну, сильно сказано». Ди Мартино позволил себе улыбнуться. «У нас есть подозрение, что ваши клиенты по ошибке взяли чужую сумку». «Как выглядит сумка? Я запомнила багаж хорватских туристов». «Ну, сумка может выглядеть плачевно, в какой-нибудь яме или мусорном баке, но без вещей, понимаете?» Ди Мартино хмыкнул. «Агенты зарегистрировались под хорватскими именами, а прибыли в страну по российским паспортам». Он полагал, что Сангала удивится и обрадуется этой информации. «Понимаю», — кивнула Андреа. «Вы хотите допросить моих гостей? Они ушли рано утром». Она посмотрела на часы и покачала головой. Сейчас было только начало 9 утра. «Обычно они возвращаются к ужину». «В котором часу вы подаете ужин?» «По просьбе клиентов в 10 вечера». «Было бы неплохо осмотреть их вещи прямо сейчас». «Извините, но я дорожу репутацией Лаканды». Андреа покраснела и тише добавила: «Даже в отсутствии родителей». «Хорошо», — сказал Ди Мартино. «Вы разрешите взглянуть в учетные карточки?» «Конечно». «Заодно покажите чек, квитанцию. Как именно был произведен расчет?» «Наличными», — ответила Андреа после короткой паузы. «Они обналичили дорожные чеки. Я забыла оприходовать эту сумму». «Владельцу сети отелей «Завтрак и постель» это вряд ли понравится. Всего вам доброго, синьорина». «Одну секунду, я открою номер. Пойдемте со мной». Ди Мартино оставил полицейского за дверью. Хозяйку предупредил: «Задержите ваших постояльцев, если они появятся под любым предлогом. Позвоните в номер, я тотчас уйду. Где можно переждать некоторое время?» Андреа показал на дверь туалета в конце коридора. «Кстати, они и пользовались гостиничным телефоном?» «Ни разу. У них сотовые телефоны. Они часто кому-то звонят. Судя по тону, делятся впечатлениями». Ди Мартино, прежде чем войти в номер, тщательно обследовал дверь. Любой сторожок, видя протянутой между косяком и дверью нитки и волоска, вызвал бы на его губах улыбку. Не найдя контрольки, Дим Мартин снял обувь, зашел в номер и закрыл за собой дверь. В первую очередь он огляделся. В этой центральной комнате ничего, что представляло бы для него интерес. Он прошел в соседнюю комнату, осмотрел дверцы шкафа, открыл его, вынул дорожную сумку. Прежде чем расстегнуть ее, запомнил положение замочка на молнии. Обследовав сумку, застегнул ее, не доводя замочек до конца, а оставляя 4 зубчика, как и было. Затем обшарил вещи в шкафу, выдвинул каждый ящик в комоде, просмотрел несколько десятков фотографий, сделанных накануне. Почти на всех снимках молодые люди позировали в полной экипировке и непременно на горных велосипедах. Обыск продолжался недолго. Ди Мартино прихватил с подноса, стоящего в центре стола, 3 стакана. Передав их полицейскому, Абууса первым спустился вниз. «Я заберу у вас стаканы», — предупредил он хозяйку, — «и возмещу ваш ущерб». С этими словами он положил на стойку 50 евро. Дальше повел себя как киношный детектив. Приоткрыв дверь, снова закрыл ее и вернулся на середину холла. «Где ваши клиенты держат велосипеды?» «В подвале? Черт!» — выругалась Андреа. «Если сыщики спустятся в подвал, обязательно затронут тему машины. Еще одно нарушение. Я сдала на прокат машину несовершеннолетним». «Пожалуйста, проводите нас в гараж», — попросил Ди Мартино. Когда они оказались в гараже, я поинтересовался. «Где обычно стоят велосипеды?» «У стены». Хозяйка указала рукой на стену. «Спасибо, можете идти». Мартино опустился на корточки и обследовал часть пола у стены. Обнаружил щепоть желтоватого порошка. Похоже, частицы нашел и на поверхности верстака. Собрав порошок в полиэтиленовый пакет, он призадумался. «Нашли что-нибудь интересное?» — поинтересовался Марко Джакоза. «Смею надеяться», — последовал ответ. «Рассуждать, не имея фактов, большая ошибка». «Кажется, так», — сказал Шерлок Холмс. Поднявшись по лестнице, Ди Мартино спросил у владелицы отеля. «Как часто вы убираетесь в гараже? Только не говорите мне по мере загрязнения». «Вас интересует, когда я в последний раз прибиралась в гараже?» «Именно. Вчера днем». «Я заметил сток в полу. Вы моете пол из шланга?» «Да. Вас интересует местоположение сточного водоема?» «Нет. Чао». «До свидания». Андреа проводила их глазами, провела рукой по лбу, словно желая таким образом снять беспокойство. «Ищут совсем других людей, фамилии которых назвал Ди Мартино. Но имена хорватов им все же известны. Скорее всего, был сделан запрос в сетевой офис, куда она в обязательном порядке пересылала данные на клиентов. Но вот вопрос, действительно ли они виновны в краже? Судя по физиономии Ди Мартино, нет. Хотя дело в другой физиономии. Андреа не смогла сдержать улыбки, вспоминая Михея. Но его тут же заслонила фигура Ди Мартино. Если бы он не заплатил денег за стаканы, с которых он наверняка снимет отпечатки пальцев, его самого можно было бы обвинить в краже. Андреа зашла в кухню, сняла с полки 3 стакана. Она решила не говорить клиентам о визите полиции. Во-первых, они могли съехать и лишить ее, хотя и небольшой, но прибыли, и лишить того, о чем поют музыканты всего мира, удовлетворения. И все вместе и по отдельности они были симпатичны ей. Она завидовала их беззаботности, ее не покидало странное чувство, будто они вырвались из мест заключения на свободу.